как две половины стороны инь-янь. Навсегда в моем сердце будет теплота. Поверь же мне, я загадал свое желание, чтобы увидеть вновь, вновь твое сияние. В темноте нарисую образ твой. Ты мой свет, мой безмятежный покой. И в ночи я слышу голос твой родной. Ты моя нежная, целая вселенная. С букетом роз к рукам твоим прикоснуться. От тебя, госпожа, мне не отвернуться. Зашила мои раны, мы связаны сердцами. Как же долго ждал, я о тебе мечтал. С букетом роз к рукам твоим прикоснуться. От тебя, госпожа, мне не отвернуться. Ты только доверься мне, это не капкан, ты не во сне. Я заберу тебя с собой, я твой простой герой. О боже, что за бейби. Постучусь ведь в твое дверце. Дай же, плиз, ключи от своего сердца. Сердце в небе, как звезда, не дотянуться до тебя. Oh my baby, what you say? You my princess, I'm your princess. Знай, счастье ждет и нас в океане твоих глаз. Я тону